Глава 58. В темноте перед ними возвышалась ограда, а сверху тускло поблескивали в свете звезд кольца колючей проволоки. Они тихо подобрались к ограде и остановились, чтобы осмотреться. Кори поискала камеры видеонаблюдения, но не заметила ни одной. Ограда выглядела ветхой и ржавой, но первое впечатление оказалось обманчивым. Через равные интервалы были развешаны помятые таблички «Не входить» и «Опасно высокое напряжение», а за сеткой Кори разглядела темные силуэты строений. «Обратите внимание на два толстых провода», — прошептал Уоттс. «Они изолированные. Эта штука под электротоком». Скип кивнул. «Не удивлюсь, если здесь еще и сигнализация установлена». «Как же мы попадем внутрь?» — спросила Кори. «Хороший вопрос», — пожал плечами Уоттс. Некоторое время они стояли, глядя на ограду. Даже если удастся через нее перелезть, не получив удара током, а это вряд ли возможно, сработает сигнализация, ведь Скип наверняка прав. На той стороне их быстро поймают. «Может, устроим короткое замыкание?» — предложил Скип. «От этого сигнализация сработает еще раньше», — возразил Уоттс. Кори услышала низкое уханье совы, а потом вдруг раздался треск, и в футах в 20 мелькнула вспышка. Все трое пригнулись и обратились вслух. «Что это было?» — шепотом спросил Скип. «Сову током шибануло!» Уоттс подобрался к той части ограды, над которой сверкнуло, и жестом позвал остальных. Он опустился на колени, высматривая птицу, но через некоторое время недоумевающе покачал головой. «Давайте пройдем чуть дальше», — шепотом предложил он. «Вдруг найдем слабое место». Они шли и шли, но ограда выглядела неприступной. Время от времени Уоттс останавливался, чтобы осмотреть землю. «Что будем делать?» — наконец спросил Скип. Уоттс покачал головой. «Даже не представляю». И снова тишину нарушил треск, и в сотни ярдов вновь сверкнуло. «Может, тут бродит звериная стая?» — предположила Кори. «А вдруг нам повезло, и это короткое замыкание?» — возразил Скип. «Пойдемте посмотрим». Они направились на север. Здесь ограда тянулась по кромке крутого обрыва, и Кори, Уоттсу и Скипу пришлось идти гуськом. Уоттс опять пригнулся. «Черт возьми!» На земле валялась еще дымившаяся палка. «Как такое возможно?» Скип тоже наклонился посмотреть. Ошедшую последней Кори вдруг схватили сзади. Чей-то локоть сжимал ей шею, стальное дуло холодило висок. А потом ее утащили за камни. Уоттс вскочил и выхватил револьвер, но стрелять не стал. «Правильно делаете, что все просчитываете наперед», — произнес голос. «А теперь бросайте оружие». Лайм. Должно быть, он забрал с места крушения вертолета пистолет убитого солдата. Уоттс не шелохнулся. «У вас никаких шансов, и вы это понимаете. Вытяните руку и киньте револьвер на землю, и побыстрее, иначе она умрет». Уоттс подчинился, а Кори почувствовала, как Лайм полез в ее кобуру и забрал свой пистолет. Толкнув ее вперед, он вышел из укрытия и пинком отшвырнул револьвер Уоттса. «У нас проблема», — произнес он. «Как попасть на другую сторону? Правильно, Кори?» И слегка встряхнул ее. «Да чтоб тебя!» «А ведь из вас получался хороший агент. К сожалению, даже слишком хороший, учитывая обстоятельства. Я понял это, когда мы наблюдали за обыском дома Морвуда. Вы заметили то, что упустили даже мы. Искренне жаль, что мы вас теряем, но не могу сказать того же о ваших друзьях». Лайм невесело рассмеялся. «Шериф, мне говорили, что вы талантливый стрелок. Да, около вертолета вы выхватили оружие раньше меня, а ведь этот мой психологический трюк прежде не подводил. Но вы дали мне уйти, и тут гордиться нечем. А у мистера Келли суицидальные наклонности, судя по тому, как он свалил вертолет». Вдруг Лайм повалил Кори на землю и, продолжая держать Уоттса на мушке, приблизился к Скипу. «Шевельнешься? Исполню твое желание. Прикончу». Он заломил Скипу руку за спину, заставив его согнуться. Вдавив ему в ухо ствол пистолета, Лайм обратился к Кори. «Можете встать, но я должен видеть ваши руки». Кори осторожно поднялась и выставила перед собой ладони. Лайм продолжил. «Я знаю, как решить нашу проблему. Мы все попадем внутрь, и на базе тотчас узнают о нашем визите. А поможет нам Элвин Келли». «Да, Элвин». Лайм развернул Скипа к ограде, не отводя пистолет от его уха. «Тут 11 ампер и 6000 вольт. Больше, чем в электрическом стуле. Однажды при мне на ограду налетел олень. Ха, эффектное было зрелище». Лайм потеснил Скипа к ограде. Кори слышала гудение проводов. В воздухе пахло электричеством. И вдруг она с ужасом поняла, что задумал Лайм. Сам оставаясь неподвижным, Лайм развернул Скипа к ограде. Кори изготовилась. Но стоило Лайму толкнуть Скипа, как тот вывернулся, и в этот момент Кори ринулась на Лайма и врезалась в него, точно лайнбекер в американском футболе. Лайм и так уже потерял равновесие, а после этого удара бывший наставник Кори пролетел вперед. Его собственная сила обратилась против него, и Скип высвободился из схватки. Лайм уронил пистолет, и тот выстрелил. Агент размахивал руками, как мельница, крыльями, выгибался и пыхтел, изо всех сил пытаясь обрести равновесие. Но это ничего не дало. Он опрокинулся назад и от головы до бедра соприкоснулся с оградой. Оглушительный треск, ярчайшая вспышка. Искры роем взлетели в ночное небо, как над подтревоженным костром, и Лайм коротко вскрикнул. Раздался треск. Такой бывает, когда мясо жарят на жару. Пламя охватило одежду, потом волосы. Проволока вокруг лопалась и плавилась, качаясь в такт конвульсиям. Глаза Лайма налились кровью, раздулись до огромных размеров, а потом лопнули один за другим. И наступила тишина, если не считать потрескивание загоревшейся возле мертвеца травы. Поврежденные провода болтались в воздухе, время от времени безобидно искря. Дымящиеся останки Лайма прилипли к ограде, отчего она прогнулась внутрь, а витки колючей проволоки частично расплавились и сползли вбок. Несколько секунд никто не двигался с места. Зрелище повергло в ужас, но отвести взгляд Кори была не в силах. «Эй!» — воскликнул Скип, сразу приведя остальных в чувство. «Электрическая цепь разорвана! Мы можем попасть внутрь! Скорее!» Он поспешил к дыре и запрыгнул на труп, который закачался под ним, будто висел на пружинах. Скип осторожно раздвинул оплавленную колючую проволоку, затем поднырнул под нее и оказался на территории полигона. «Быстрее! Сюда придут с минуты на минуту!» Кори подняла с земли свое оружие и стрелой промчалась по импровизированному мосту, от которого исходил запах пережаренного бифштекса, и пролезла через дыру. Уотс последовал за ней. «Спрячемся в развалинах!» — предложил Скип. Они забежали в бывшую казарму, где призрачными рядами стояли сгнившие койки, и укрылись в небольшом закутке в дальней части помещения. Разбитое окно выходило на север. «Ребята, вы что, заранее отрепетировали этот бойцовский прием?» — спросил Уотс. «Нет, тупо повезло», — ответила Кори и обратилась к Скипу. «А почему он называл тебя Элвином?» «Неважно». Они ждали, переводя дух. Через несколько секунд Кори уловила низкую вибрацию. Посмотрев в окно, она заметила, как от склона неприметного холма отделился прямоугольник. Вернее, этот прямоугольник был частью склона. «Видели?» — прошептал Скип. «Это ворота. Их встроили в холм». В образовавшемся отверстии показались огни, и снизу на высокой скорости выехал джип, а за ним второй. Лучи фар пронзили темноту. Машины помчались к ограде, где труп Лайма висел среди горящей травы. «О, Господи!» — воскликнул человек в военной форме, выпрыгнув из затормозившего с визгом джипа. В прохладном ночном воздухе его голос разносился далеко. Из машин высадились остальные с оружием на изготовку. «Этот придурок хотел перелезть через ограду», — сказал второй солдат. «Как его вообще сюда занесло? Может, он из упавшего вертолета?» Военные столпились вокруг обугленного трупа. «Посмотри, нет ли при нем документов?» Кори наблюдала, как они возились с мертвецом, сначала отрывали его от ограды, а потом светили фонарем в лицо. «Да чтоб меня!» — вскричал командир. «Это же Лайм! Какого черта он на ограду полез? Вот идиот!» Поджарился до хрустящей корочки. Некоторое время военные разговаривали и между собой, и по рации, решая, как поступить. Через несколько минут тело погрузили в джип, подсоединили провода, залатали ограду и уехали обратно за ворота в склоне холма, после чего те медленно и бесшумно закрылись. «Кажется, пронесло», — нарушило молчание Кори. «Что теперь?» — ей ответил Скип. «Будем спасать мою сестру».